Хм-м-м, задумчиво протянула девушка. Оба варианта не являются хорошими, тебе придется выбирать из двух зол. Собиратель трав – это крайне тяжелая и изматывающая работа, лекарственные и полезные травы очень трудно найти, а оплата в виде очков заслуг за них крайне мала. С другой стороны, младший служка также не самый лучший выбор, твоей задачей будет черная работа, которую не желают брать другие слуги. Как правило, это чистка отхожих мест, работа на скотобойне, уборка мусора и подобное этому. Но я бы тебе не советовала выбирать эту работу. Отношение к младшим служкам остается очень плохим независимо от их дальнейших достижений. Спасибо, мисс Рилл, думаю, я выбрал. Сонг указал пальцем на одно из названий в свитке. Собиратель, я хочу попробовать себя в качестве собирателя. Девушка одобрительно кивнула головой, поддерживая выбор Сонга. Затем, повернувшись, направилась по коридору вглубь лабиринта магистрата. «Пойдем, я провожу тебя к запретному саду города Темной Звезды», махнула она молодому человеку рукой, призывая двигаться за собой. Сонг заспешил за своей спутницей, параллельно стараясь запомнить дорогу, возможно, в будущем ему сюда придется возвращаться одному. До запретного сада они добрались достаточно быстро. Как оказалось, он прилегал к восточной части района медиа-квартала слуг. Сам запретный сад, по словам не спеша идущей девушки, представлял собой огромный лес, простирающийся на тысячи километров на запад вплоть до горы Каррат. Этот лес был намного старше самой горы и содержал в себе большие тайны, являясь священным местом, почитаемым всеми силами города Темной Звезды. Даже великая пустыня, подступающая с севера, не могла сломить древний лес, и вот уже тысячи лет беспомощно билась на самых подступах к нему, пытаясь отвоевать хотя бы клочок земли. Рилл описывала лес как нечто завораживающее и красивое, но при этом дикое и жестокое. Древний лес кормил все кланы и секты города, но он же являлся и самой большой угрозой. В древнем лесу обитали невероятно сильные твари, способные одним своим появлением разрушать целые города, и именно поэтому вокруг леса была выстроена огромная стена, на которой день и ночь дежурили лучшие воины великих сил города Темной Звезды. Но, как Рилл и говорила, была и огромная выгода от такого соседства. Древний лес предоставлял невероятное количество ресурсов всем, кто осмеливался ступить в него. Запретный сад был районом древнего леса, относительно безопасным районом, где практически не появлялись монстры и чудовищные звери, потому именно там молодые слуги кланов и сект собирали целебные травы, используемые в алхимии. Пока Рилл все это рассказывала, они уже подошли к массивной стене из цельного камня. Прямо в той стене были установлены огромные ворота, используемые в качестве входа в запретный сад. Естественно, створки ворот сейчас оказались закрыты, да и не стали бы их открывать ради таких незначительных слуг, как Рилл и Сонг. Именно для таких, как они, в воротах установили небольшие, но прочные двери. На полпути к тем самым дверям девушка остановила Сонга. «Погоди, вот возьми этот свиток», она протянула простой свиток Сонгу и продолжила. «Это руководство для новичка, здесь перечислены все основные кланы и секты. После того, как ты найдешь травы, перед тобой встанет дилемма, кому сбывать эти травы. Подойди к этому вопросу крайне вдумчиво, здесь не принято работать сразу на несколько сил, и потому от твоего выбора будет зависеть твое будущее. Конечно, всегда можно сдавать травы не великим силам города, а магистрату, но цены у магистрата несколько ниже, так что в конечном счете тебе решать. Ну и помимо всего того, что я перечислила, в свитке ты сможешь найти некоторую полезную информацию по кварталу слуг». «Спасибо, мисс», Сонг с благодарностью принял свиток из рук девушки. «И еще одно, после выбора работы, тебе будет предоставлено жилье, потому ты можешь не возвращаться в тот двор, личная комната была дана тебе на время. Кстати, если бы тебя к нам принес не один из высокопоставленных членов клана Лунного Феникса, а кто-то другой, то возможно ты бы был поселен в один из общих бараков слуг». «Я понял», парень кивнул, мысленно пообещав поблагодарить клан Лунного Феникса за оказанную ему поддержку. Уже подойдя к дверям, им преградил путь одинокий охранник. «Кто вы? С какой целью направляетесь в запретный сад?» Младшая служительница Рилл приветствует доблестного стража: «Я сопровождаю новичка, выбравшего путь собирательства трав». Девушка кивнула в сторону стоящего по правую руку Сонга. «Подскажи, доблестный страж, где я могу встретить старшего алхимика Эйджа?» «Старший алхимик Эйдж сейчас находится в доме трав». Охранник махнул рукой в сторону одноэтажного домика с амбарной пристройкой, построенного вплотную к великой стене. «Благодарю вас, господин». Рилл поклонилась охраннику и направилась в сторону указанного домика. Сонг поспешил за уходящей девушкой. Войдя в домик, они оказались напротив массивного стола, заваленного доверху какими-то корешками, высушенными стеблями растений и цветками. Сильный запах скошенной травы и какой-то непонятной пыльцы витал в воздухе. За столом сидел хмурый мужчина с квадратной челюстью. Он не спеша перебирал всю кучу перед ним, то и дело записывая что-то в свитке перед собой. Заметив, что у него появились гости, мужчина отложил свиток и вопросительно посмотрел на вошедшую пару. «Добрый день, старший алхимик Эйдж, я младшая служительница Рилл, а этот молодой человек возле меня вновь присоединившийся слуга, он желает стать одним из собирателей трав». Старший алхимик хмуро окинул взглядом вначале девушку, а затем, когда она объяснила причину визита, осмотрел Сонга. На его лице не отобразилось никаких эмоций, он лишь слегка кивнул головой и протянул руку. Сонг, поняв, что от него ходит, тут же передал алхимику свой свиток. Погрузившись в чтение, алхимик Эйдж на некоторое время отвлекся от своих гостей, что позволило Сонгу немного осмотреться. Домик, в который они с Рилл зашли внутри, был небольшим. Массивный дубовый стол занимал почти все место в единственной комнате. Помимо стола в углу можно было заметить скатанный кусок одеяла, служащий, скорее всего, спальным местом. Стены дома с помощью специальных крючков были увешаны сушащейся травой, а возле окна оказалась пристроена небольшая печка с кривой трубой, выведенной прямо в окно. На печке одиноко расположился чайник из красной, почти цвета киновари, обожженной глины. Этот дом вызвал у Сонга смешанные впечатления. Он виделся ему и как нечто удивительно красивое, и как настораживающе опасное. В это время алхимик Эйдж закончил с изучением бумаг и пристально осматривал Сонга, в его глазах ясно читались сложные, неоднозначные эмоции. Через минуту, он вздохнул, и, открыв внутренний ящик своего стола, достал оттуда какой-то небольшой предмет. Покрутив его перед своими глазами, он плавным движением кинул эту вещь Сонгу. Это была квадратная эмблема из меди, на ней был изображен листок какого-то дерева, заключенный в круг. Тем временем Эйдж забрал свиток Сонга, положив его в свой стол. «Добро пожаловать, инструкции по работе ты найдешь в полученном амулете, там же будет информация о твоем месте жительства и расположении всех ключевых объектов в квартале слуг. Достаточно просто влить в него толику своей духовной силы, и ты сам все увидишь. К работе можешь приступить с завтрашнего дня, сегодня устройся в своем бараке и осмотрись, на этом все, можешь быть свободен». Сказав это, старший алхимик Эйдж возвратился к занятию, которым занимался, когда они только зашли к нему, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Коротко поклонившись, Рилл и Сонг вышли из дома. После заполненного запахами домика алхимика, воздух снаружи, казалось, звенел чистотой и прохладой, только сейчас Сонг понял, что находится долго внутри помещения, со столькими травами было очень непросто. «Ну, вот и все», — сказал Рилл, через некоторое время. «Я выполнила свою задачу, сопроводив брата Сонга на его первую работу. Теперь ты можешь полагаться только лишь на себя, и потому я от всей души желаю тебе удачи и терпения. Помни, то, что ты первый владыка, не значит, что ты слаб. Не давай себя в обиду». С этими словами Рил, не дожидаясь ответа Сонга, улыбнулась ему в последний раз и быстрым шагом направилась по дороге в сторону магистрата. Сонг еще какое-то время смотрел на изящную спину уходящей девушки, ощущая грусть от их вот такого внезапного расставания. Вздохнув, он отбросил прочь подступившую печаль и посмотрел на врученную ему эмблему собирателя трав. Как же влить в нее силу? Закрыв глаза, Сонг попытался почувствовать эмблему в своих руках, почти сразу у него в голове появились образы. Так вот как это работает. Любопытно парень покрутил перед глазами амулет, после чего вернулся к изучению его содержимого. Наконец, открыв глаза, он, засунув амулет за пазуху, и уверенным шагом направился в сторону своего нового дома. Старший алхимик Эйдж говорил о том, что ему предстоит жить в бараке. Это не очень хорошая новость. Почти все знакомство Сонга с другими людьми заключалось в общении с рабами, и почти все рабы, только завидев его татуировку с одной полоской, начинали общаться с ним пренебрежительно и нахально. В этом мире сила была почти всем, и самый слабый, естественно, был крайне подвержен нападкам и издевательствам со стороны более сильных. Таков был закон джунглей, и Сонг опасался, что в бараке все повторится вновь. По дороге к своему новому жилью Сонг начал замечать увеличение количества людей на своем пути. Видимо, рабочий день одной части слуг подходил к концу. Насколько Сонгу было известно, это не касалось личной постоянной прислуги кланов, лишь только определенная прослойка населения квартала слуг имела какой-то определенный график своей работы. В частности, собиратели трав имели фиксированный рабочий день. Исходя из информации в амулете, с наступлением темноты в запретном саду становилось небезопасно, и слугам с развитием ниже 6-7 владыки настоятельно не рекомендовалось оставаться там. В амулете, помимо информации о времени работы, была также и информация о сути профессии собирателя. К примеру, виды собираемых трав, их примерная стоимость. Существующие опасные места запретного сада и населяющие его виды монстров. Практические советы начинающему и многое другое. Судя по той информации, что была доступна, стоимость трав была крайне низка, самый дорогой вид стоил лишь пару десятков очков заслуг, тогда как допуск в библиотеку великих сил темной звезды обходился слугам в несколько тысяч очков заслуг. Исходя из информации, написанный в свитке новичка, оставленного Рилу. К слову, свиток новичка и амулет собирателя давали практически исчерпывающую информацию по всем аспектам жизни в квартале слуг и работе здесь. Так в свитке еще описывались все силы, управляющие городом темной звезды, их примерные сферы влияния и даже объем годовых доходов, естественно, с их слов. Просматривая эту информацию, Сонг пытался уже сейчас определиться с кланом или сектой, с кем стоило начать свою работу. Он настолько увлекся изучением свитка и амулета, что даже не сразу заметил, как пришел к своему новому месту жительства. Это оказалась приземистая постройка, оббитая серыми от времени толстыми досками без каких-либо окон, с одной единственной дверью. Войдя внутрь, Сонг сразу почувствовал, насколько внутри было душно. Тяжелый затхлый запах давно немытых человеческих тел стоял здесь такой, словно местные обитатели поголовно решили соревноваться в игре под названием «Кто дольше продержится грязным». Однако, подобное Сонгу было не в новинку, и по сравнению с лагерем рабов это можно было назвать лишь небольшим неудобством. Вместе с тем, здесь не было даже намека на освещение, отчего после светлой улицы, попав внутрь, Сонг на пару минут ослеп, и не мог видеть ничего, что было внутри. Зато его видели прекрасно, на фоне открытого дверного проема. «Ну, надо же, кто это у нас тут?» — раздался глухой, хрипящий голос из глубины барака. Глава 8. Неужели новичок пришел в 6-й барак? «Эй, слышишь, Фок, похоже, твои мучения наконец-то закончились», — хриплый продолжал говорить. Ему почти сразу ответил слабый дребезжащий голос, похоже, испуганного человека. «Мастер Хэлл, я просто исполнял свой долг, не стоит вам называть это мучениями». В эти мгновения глаза Сонга начали наконец-то привыкать к царящему в бараке мраку. И то, что он увидел, почти сразу ему не понравилось. В глубине вытянутого помещения, сидя на нижней полке двухъярусной лавки, на него смотрел мужчина. В его взгляде с прищуром Сонг ощущал слабую угрозу, а сам он походил на замершего перед прыжком хищника. Возле него стоял, чуть пригибаясь, хлипкий на вид человек, высокий и чрезвычайно худой, что придавало ему схожесть с жердью. Глаза худого бегали, не задерживаясь подолгу на одном месте, он не смел останавливать свой взгляд на каком-то одном предмете в помещении. Также Сонг смог смутно различить татуировки этих двух, и у жерди и сидящего мужчины их было больше трех, это точно. «Надо же, как хорошо, что я сегодня решил пойти в ночную смену», — ухмыльнулся опасный мужчина, взглянув прямо в глаза Сонга. «Что смотришь, выкладывай, кто такой, откуда пришел?» Эти люди были сильнее него, потому Сонг пока решил не идти на конфликт. По возможности он желал сохранить нейтральные отношения со своими соседями по бараку. Потому он рассказал все как было, что он бывший раб, без роду и племени, стараясь обходить вопросы личной силы. Он также рассказал все, что произошло с ним с момента попадания в рабство. Но уйти от вопроса по его развитию все же не удалось. Первый владыка. В унисон удивились двое. Жертв так от шока даже рот раскрыл. «Впервые вижу такой низкий талант. Эй, Фок, да у тебя появился конкурент в никчемности», — сказал мужчина по имени Хэл и весело расхохотался. Его безумно смешила вся эта ситуация с его точки зрения бесполезными людьми наподобие Фога или Сонга. «Значит так, мелюзга, в нашем шестом бараке есть определенное правило, новичок, после своего прихода занимается нашей обслугой, пока не придет другой новичок и не заменит его. Естественно, пока ты работаешь в бараке, тебе будет некогда заниматься собирательством, но, ха-ха, ты можешь попробовать выйти в запретный сад ночью». Только сказав это, Хэл опять захохотал, его сильно позабавила сама мысль того, что первый владыка отправится на поиски трав в темное время. Сонг молча слушал мерзкий смех, стараясь подавить в себе гнев, однако его пальцы непроизвольно стали сжиматься в кулак. «Проходи, устраивайся, жаль только у нас осталась лишь одна скамья, так что выбор у тебя невелик», — все еще улыбаясь, Хэл встал на ноги и жестом указал куда-то вглубь барака. Место, где Сонгу предстояло ночевать, простая скамья, даже не застеленная матрацем, находилась в самом дальней части помещения. Здесь стояла удушливая жара, небольшой ветерок от входной двери тут совсем не чувствовался и, казалось, пропадал еще на подходах. Что же будет, когда все остальные собиратели трав вернутся со своей работы? По всем признакам выходило, что это место можно было назвать худшим в бараке. Но, не имея другой возможности, Сонг был вынужден согласиться на это, сев на скамью. «Нет-нет, твое место, это второй ярус», — тут же влез жердь. «Нижняя полка моя». Оказалось, что даже нижняя полка была занята, и ему предстояло жить в еще более стесненных условиях. Однако, подумалось Сонгу, это ни в какое сравнение не идет с временками рабов, устраиваемых на привалах, где иногда приходилось спать даже в грязи и холоде. Постепенно начали возвращаться со своих работ и другие обитатели барака. Через пару часов, когда на улице окончательно стемнело, барак стал забит людьми под завязку. И сегодня у этих людей был праздник, их рутинные дни были прерваны сенсацией, к ним пришел новичок, да не абы какой, а первый владыка. Конечно, их первое время удивляла толщина одной единственной полоски Сонга, но вскоре это забылось, и все свелось к пока еще еле-еле прикрытым издевкам и подшучиваниям. По своему опыту Сонг знал, что в скором времени эти люди обвыкнутся и начнется самое сложное. А пока они весело расспрашивали его о рабской жизни, и как элита великих сил сражалась в том самом странном храме, откуда Сонгу посчастливилось выбраться, их мало волновало то, что он все время, пока шел бой, провалялся без сознания. Вопросы про великие силы мало-помалу переросли в общую дискуссию о индивидуальном могуществе этих сил. Вскоре начались жаркие споры разных собирателей о том, какой клан или секта являлась наиболее сильной и влиятельной. Кое-где их спор перерастал даже в ругань. Из всех разговоров Сонг вынес достаточно много. Прежде всего это то, что каждый из собирателей поддерживал те силы, кому сдавал найденные травы, и неважно, действительно ли эта сила была такой могущественной или нет. Принадлежность к тому или иному клану или секте сквозила в каждом слове всех людей, находящихся в бараке. Интересно, за счет чего достигалась такая преданность к клану, в котором они даже не состояли. Этот вопрос Сонг пока решил отложить, так как у него было слишком мало информации, зато благодаря их бурной перепалке появилось очень много информации по могуществу каждого клана и секты в отдельности. Из общего спора, отбросив множество шелухи, парень смог вытащить следующее. Всего в городе Темной Звезды действовало 5 разных великих сил. Клан Лунного Феникса, клан Темного Облака, клан Звездной Удачи, секта Призрачной Ладони и секта Морозного Духа. Все 3 клана являлись наследниками клана Великого Духа, пришедшего в эту землю более 3000 лет назад. 2 секты и недавно уничтоженная секта Повелителя Сумерек пришли сюда чуть позже. К тому времени от клана Великого Духа из-за внутренних конфликтов остались лишь 3 осколка, и эти 3 осколка не смогли отказать сектам в их желании поселиться здесь. С тех пор между 3 кланами и 3 сектами были напряженные отношения, впрочем, никогда не перерастающие во что-то большее единичных стычек. Спустя многие годы эти 6 сил так сильно переплелись между собой на территории города Темной Звезды, что стали называться просто 6 великими силами города Темной Звезды. Правда, это было лишь до недавнего времени. Теперь количество этих сил сократилось до 5. Благодаря обрывкам разговоров, Сонг пришел к выводу, что у каждого клана или секты сохранились какие-то осколки древнего наследия, благодаря чему они еще держались на плаву и могли производить многих сильных воинов. Главным наследием всех 5 сил считалась боевая библиотека, где каждый клан и секта поместили большую часть своих наследий. Жаль только, все самое действительно важное они оставили все же у себя, назвав это волей предков. У каждой силы такая воля была своя. К примеру, клан Темного Облака обладал секретным искусством управления молнией. Со слов собирателей трав, хваставшихся всем силой этого клана, самые выдающиеся представители клана могли вызывать бурю и насылать удары молнии на своих врагов. Другой же клан, Лунного Феникса, мог управлять синим пламенем, самым разрушительным из всех видов пламени. Итак, у каждой из сил можно было найти то, чем только лишь они одни могли похвастаться. Но и без того, то, что было сосредоточено в боевой библиотеке, можно смело назвать выдающимися знаниями. Эти знания позволяли многим воинам города Темной Звезды стать сильнее в 100 раз, если не в 1000. Слушая байки обитателей барака, то и дело переходящее в крики и ругань, Сонг почувствовал волнение где-то глубоко в своей душе. Возможно, в той библиотеке найдется что-то, что позволит ему преодолеть этот ненавистный ограничитель первого владыки, развив себя до 2 владыки, а там, возможно, даже и до 3. Конечно, парень прекрасно понимал, что это были, возможно, пустые надежды, но ничего не мог с собой поделать. Он жаждал стать сильнее, суметь защитить себя и найти свое место в мире боевых искусств. Уже ближе к полуночи споры начали утихать, сменяясь усталыми разговорами, и вместе с тем у Сонга появились первые проблемы. «Эй, малый, давай сюда!» — крикнул ему какой-то крупный мужчина, сидящий почти у самого входа в барак. Когда Сонг подошел к нему и компании из 3 собирателей, то наткнулся на приветливую улыбку от этого мужчины. Вот только от его улыбки так и сквозило неприятностями. Очевидно, что ничего хорошего все это молодому человеку не предвещало. «Малый, ты же в курсе о наших правилах, так?» — уточнил мужчина, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Так вот, я и мои братья хотим, чтобы каждый день, придя сюда с тяжелой работы, мы могли расслабиться. К чему я веду? Ну не смотри на меня таким непонятливым взглядом. Твоя задача очень проста, ты каждый день будешь приносить положенную нам еду из кухни, причем к нашему приходу она должна быть горячей. И вот еще что, завтра возьми мои запасные сапоги, они лежат здесь, мужчина указал на место под его лавкой, где стояла пара замызганных старых сапог, и отнеси мастеру на починку, а то совсем ни в чем ходить стало. В этот момент со всех сторон на Сонга посыпались распоряжения и приказы, где-то простые, где-то сложные, а где-то издевательские. Стиснув зубы, парень изо всех сил старался себя успокоить, такими темпами он просто не успеет завтра все сделать. В этот момент он уловил злорадный взгляд со стороны жерди и удивленно вскинул брови. Заметив взгляд Сонга, жерд не смутился и только лишь осклабился в ответ. Видимо, его это все крайне забавляло, так как совсем недавно именно он этим всем занимался. «Ну погодите у меня, я обязательно стану сильнее, и первое, что сделаю, заставлю каждого пожалеть», — мысленно пообещал себе парень. На следующий день Сонг сбился с ног, выполняя поручения обитателей барака, но как бы он ни старался, его сил не хватало. Отсутствие знаний о территории и малая выносливость также играли против него. Так что итог всего этого был закономерен. Придя в барак, многие из его обитателей не обнаружили того, чего хотели, и жестоко избили Сонга. Конечно, это было обидно, но тут уж ничего не поделать. Молодому человеку оставалось лишь со злостью проглотить обиды и продолжить стараться дальше. На следующий день его снова избили, и через день, и след за этим. Каждый день он получал свою порцию побоев, с каждым днем становившихся все жестче. В моменты таких избиений Сонг не выдерживал и пытался ударить обидчиков в ответ, не желая мириться с тем, что его избивают как какую-то куклу. Однако его слабые удары не причиняли никому вреда, и он тем самым лишь усугублял свое положение. Только через пару недель все начало как-то выравниваться. Сонг запомнил всю территорию центрального района Слуг Медиа и прилегающие к нему районы. Выносливость молодого человека, удивительное дело, значительно повысилась с первого дня, и не последнюю роль здесь сыграла его татуировка властителя. Это странно, но по ощущениям ее сила стала куда выше, по сравнению с тем, что было раньше. После избиения от татуировки в тело Сонга вливалась неудержимым потоком исцеляющая сила. Это можно было сравнить с водой, раньше сила казалась высыхающим ручейком, кое-как текущим сквозь его тело, теперь же по жилам и духовным каналам Сонга как будто текла настоящая огромная река силы, питая каждый уголок его тела. Но не только выносливость подверглась большим изменениям, парень заметил, что его физические силы и скорость также сделали огромный скачек вперед. Теперь для него ничего не стоило поднять вес в 200, а то и 300 килограмм. А когда он уронил поднос с четырьмя наполненными горячим супом мисками, то умудрился поймать все четыре, при этом ни грамма не пролив из них. Жаль только проверить на практике свои силы ему так и не удалось. Как раз в это время нападения со стороны обитателей барака на него прекратились. Естественно, все эти изменения, происходящие с ним, вызывали у Сонга настоящий восторг, но вместе с радостью появились и опасения. Он поспрашивал некоторых слуг, с кем иногда пересекался во время своей работы, и ему разъяснили, что развитие таким скачкообразным способом не происходит. Любой владыка, чтобы увеличить свою силу, должен долго тренироваться, перед прорывом, только после прорыва сила практика вырастала на качественно иной уровень, до этого изменения можно было назвать незначительными. Исходя из того, что он узнал, Сонг принял решение любым способом скрыть от окружающих столь необычные изменения в себе. Если бы кто-то из великих сил узнал о таком быстром способе наращивания своих сил, Сонг оказался бы в большой опасности. Глава 9. С момента заселения Сонга в барак прошел месяц, С тех пор ему так и не выпала возможность выбраться в запретный лес для выполнения своей работы, сбора трав. Зато другой работы, в качестве прислуги, у него было предостаточно. Благодаря силе своей татуировки он, в какой-то момент, начал успевать делать все порученные ему дела, и озлобленность обитателей барака немного снизилась. Но несмотря на это, проблем у Сонга все равно не убавилось, если не стало больше. Парень по имени Фок, до этого бывший у всех на побегушках, и выглядящий как жерть, внезапно стал одним из источников тех проблем. Фок наслаждался сменой своего статуса и не забывал каждый раз напоминать об этом Сонгу, то и дело отправляя того с какими-то совершенно дурацкими распоряжениями. Например, однажды он заставил Сонга перетаскивать кучу камней, наваленных в одном месте возле окружающей запретной сад стены, а затем, когда его поручение было выполнено, приказал все вернуть на место. И таких заданий от него становилось все больше. Каждый раз, когда Фок выдавал свое распоряжение, на его лице появлялась омерзительно издевательская улыбка. Сонгу приходилось сдерживать себя, чтобы не вдарить прямо по этой улыбке кулаком. Он, несомненно, бы вышел победителем из их поединка, но что делать после такого поступка, непонятно. Татуировка в одну полоску у него все так же оставалась на руке. Первый владыка избил третьего, прыгнув сразу через одну малую границу силы, о таком еще никто никогда не слышал. Второй проблемой Сонга стал Хэл, тот самый мужчина, что работал по большей части в темное время суток. Это был сильнейший боец шестого барака, воин с семью полосками и почти законченным рисунком. В бараке поговаривали, что он готовился вступить во внутренний двор одного из великих кланов, но все это было из разряда слухов. Хэл почему-то с первого дня не взлюбил новичка, но в отличие от дурня Фога, он действовал умнее и изощреннее. Его поручения почти всегда были на грани. Что-то кому-то передать, что-то забрать, что-то продать. И всегда это было что-то незаконное. Пару раз с его поручениями Сонга ловили, и каждый раз это заканчивалось одним и тем же. Парня прямо на месте высекали кнутом и штрафовали почти на 1500 очков заслуг. Это при том, что сейчас у Сонга на руках не имелось и 10 очков. Таким образом, спустя месяц на счету молодого человека было уже минус 3000 очков заслуг. В первый раз, когда его поймали, Сонг честно ответил, с чьим поручением был послан, но Хэлл все яростно отрицал. Естественно, поверили седьмому владыке. После этого собиратель еще и избил Сонга до потери сознания, предупредив, что в следующий раз убьет, если тот опять попытается свалить все на него. Так Сонгу пришлось терпеть еще и эту сомнительную работу. Каждый раз, попадаясь, Сонг чувствовал, что отдаляется от пути к боевой библиотеке все дальше. Но поделать с этим пока ничего не мог. Единственное, что ему оставалось, это не попадаться. Особенно после предыдущих двух раз, ведь если его поймают в третий раз, штрафом и кнутом он уже точно не отделается. Так и проходили его дни, в постоянных заботах и хлопотах. Несколько раз, бегая по своим поручениям, Сонг встречал Рилу, но на его приветствие та, видимо, будучи сильно занятой, не отвечала. Даже ее взгляд смотрел сквозь Сонга, отчего тому казалось, что Рилл смотрит на него как на пустое место. Такое ее поведение первое время сильно озадачивало, пока он не выяснил, что девушка была по своему статусу ближе всего к руководству квартала слуг, потому она мало обращала внимание на людей, пойманных на нарушении закона, так как это могло повредить ее репутации. Что тут скажешь? Действительно, сейчас с двумя строгими выговорами и штрафами, Сонг был не на самом хорошем счету. Ничего удивительного, что красивая и обаятельная девушка старалась не иметь с ним ничего общего. В один из дней, когда почти все обитатели шестого барака ушли в запретный сад, а Сонг был занят своей обычной рутиной, случилось одно событие, повлекшие за собой цепочку множества изменений и позволившие ему наконец вырваться из того состояния ожидания, где он находился весь последний месяц. Где-то после полудня в барак зашел Хэллу, и, заметив занятого уборкой Сонга, целенаправленно направился в его сторону. В тот момент у парня ёкнуло сердце, не нужно быть гением, чтобы понять, что этому извергу опять потребовались услуги курьера. Сонг и так последнее время ходил по краю, и следующий его прокол мог повести к очень печальным последствиям. Жаль, это мало волновало Хэлла. «Парень, нужна твоя помощь», — сходу начал он, подойдя вплотную к молодому человеку и протянув том в руке какой-то предмет. «Отправляйся в квартал клана Лунного Феникса, найди там девушку, молодого мастера по имени Блу, и передай этот предмет. По дороге ни с кем не говори, и вообще старайся держаться как можно незаметнее. Ты все запомнил? Квартал Лунного Феникса, госпожа Блу, передать предмет, быть незаметнее», с готовностью перечислил Сонг в ответ и забрал из рук Хэлла загадочный предмет. По ощущениям это был какой-то металлический шарик, гладкий и тяжелый. Положив шар во внутренний карман, парень направился на выход из барака. «Передай Блу, что это от старшего собирателя Хэлла», прозвучало Сонгу вдогонку. Пока Сонг шел до квартала Лунного Феникса, он старался вспомнить всю информацию о клане, контролирующем этот квартал. Тот свиток, что ему дала Рилу, оказал Сонгу неоценимую помощь. В нем была исчерпывающая информация по всем силам горда падающей звезды и даже самый начальный способ развития воинов, который, к сожалению, был практически бесполезен для Сонга. Он помогал в формировании начальной татуировки, но не давал наставлений по ее развитию, что для него сейчас являлось самым важным. Что же касается Лунного Феникса, в свитке говорилось, что этот клан занимал промежуточную позицию между вторым и третьим местом среди всех сил города. Территории клана превышали владения самого города падающей звезды на десятки тысяч километров, а личная армия состояла из 5000 отборных гвардейцев с уровнем развития от седьмого владыки и до этапа формирования рисунка. 4 советника клана имели развитие пика воплощения, а сам глава несколько лет назад смог прорваться к порогу слияния, что мгновенно вывело весь клан на позицию одного из сильнейших. Если бы не развитие главы клана Звездной Удачи и главы секты Морозного Духа, то возможно клан Лунного Феникса стал бы безоговорочным лидером среди всех великих сил. Таким образом, такая сила была не тем, кого стоило бы провоцировать, особенно такой мелкой фигуре, как Сонг. Мрачные мысли раз за разом появлялись в его голове по пути к кварталу клана. Очевидно, что на этот раз, если он попадется, то уже так легко, как раньше, не отделается. На подходах к территории клана Сонга начала бить крупная дрожь, только неимоверным усилием воли он сумел подавить минутную слабость. Подобравшись и успокоив себя, он быстрым шагом направился к главным воротам квартала. На пути перед ним тут же вырос рослый воин-охранник в необычной шляпе в виде вытянутого кожаного шлема, но без укрепляющих металлических пластин. Шляпа на воине смотрелась комично, впрочем, Сонгу сейчас было не до смеха. «Кто такой? Куда направляешься?» Голос воина оказался ровным и сухим, его суровый взгляд красноречиво говорил, что он уже приравнял Сонга к насекомым или даже червям, и ему не было никого дела до слуги перед собой. «Сонг, младший собиратель трав. Моя цель – это посещение рынка трав, ищу скупщиков травы для сотрудничества», – сказав это, парень протянул воину-охраннику свой квадратный амулет собирателя. Осмотрев амулет и не найдя в нем изъянов, охранник безразлично махнул рукой, говоря Сонгу идти дальше. Ему стал совершенно неинтересен какой-то мелкий собиратель. Облегченно вздохнув, молодой человек скорым шагом продолжил свой путь, стараясь стать как можно менее заметным. Загадочную девушку по имени Блу оказалось очень просто найти, достаточно просто подойти к рейтинговой стеле, установленной на главной квартальной площади, и посмотреть верхушку текущего рейтинга. Имя Блу красовалось на третьем месте. Рядом с именем имелась небольшая приписка «Павильон 7 боевых искусств». Эта приписка указывала на место, где девушка получила свои навыки, и где она сейчас тренировалась. Без труда найдя местоположение указанного на стеле павильона, Просто порасспросив прохожих, Сонг направился туда. Любой воин большую часть своего времени всегда отдавал тренировкам, и так было абсолютно для всех, поэтому неудивительно, что сейчас Блу находилась как раз в своем павильоне, продолжая оттачивать и совершенствовать свою силу. Больше месяца Сонг жил в квартале слуг, и смог наблюдать огромное количество совершенствующихся воинов, коих даже среди слуг имелось большее число. Их привычки и повадки казались простыми и понятными. Даже собиратели трав уделяли своим тренировкам огромное количество, по сравнению с основной работой, времени. Они постоянно практиковались, мечтая когда-нибудь попасть в то место, куда сейчас направлялся Сонг. Павильоны боевых искусств имели в своем распоряжении лучших мастеров, огромные ресурсы и непререкаемый авторитет. Для любого клана или секты было жизненно важно иметь связи с как минимум тремя, а то и с четырьмя павильонами боевых искусств. Именно благодаря тренировкам в павильонах, боевая сила сект и кланов росла и множилась, а молодое поколение становилось на порядок сильнее своих сверстников вне кланов и сект. Следует понимать, что павильон боевых искусств и секта или клан – это не одно и то же. Первое время Сонг постоянно путал их, однако исходя из информации, указанной в свитке, павильоны являлись отдельной боевой силой, организацией, никак не связанной с кланами или сектами. Пока Сонг размышлял о силе павильонов, он и сам не заметил, как пришел к месту своего назначения. Павильон семи боевых искусств, насколько парень мог понять, это был один из сильнейших павильонов города Темной Звезды. Выглядел павильон достаточно просто. Это было огороженное высоким и длинным, уходящим вдаль забором территория, с огромными красными воротами в качестве входа, над которыми красовалась яркая вывеска «Павильон семи боевых искусств». Подойдя к воротам, Сонг остановился напротив привратника. В отличие от охранника, остановившего его на входе в квартал, этот воин не был одет в необычную шляпу. В руках он держал длинное тонкое копье, больше похожее на шест, а сам был одет в ярко-красный наряд с манжетами, украшенными золотым кантом. Лицо привратника выглядело жестким и надменным, с большими кустистыми бровями и выделяющимся поломанным носом, скрюченным набок. Его напускной суровый вид хорошо иллюстрировал то, что просто так на территорию павильона пробраться не получится. Вдохнув поглубже, Сонг направился к суровому воину, заранее заготовив объяснительную речь. Глава 10. Долгих лет процветания вам, господин привратник. Сонг коротко поклонился хмурому воину у ворот. Говори. Привратник был немногословен, всем своим видом показывая, что не желает долго разговаривать с простым слугой. «Меня зовут Сонг, я младший собиратель запретного сада, и пришел в павильон семи боевых искусств с намерением встретиться с госпожой Блу. Зачем тебе нужна молодая госпожа?» В глазах привратника появилась сильная подозрительность, а ладонь, держащая копье, внезапно силой сжалась, да так, что были видны побелевшие пальцы. Сонг понял, что от ответа сейчас зависела его жизнь. «Мне поручили передать госпоже дар», — выпалил он, не придумав ничего лучше. «Покажи». В этот момент на Сонга вдруг навалилось огромное давление, ощущение было такое, что на него сбросили многотонный камень, изо рта молодого человека потекла тонкая струйка крови, а сам он практически потерял сознание от боли. Из последних сил он вытащил из-за пазухи переданный ему Хиллом тяжелый камень и протянул привратнику, от которого волнообразно в сторону Сонга накатывала невероятная тяжесть.